исполнять обязанности первого посла Норвегии в Лондоне. С тяжелым сердцем ему пришлось вскоре оставить все, что он любил — родину, дом, семью — и отправиться в Англию, чтобы занять этот важный с политической точки зрения пост. Мало было на свете дипломатов, с которыми можно было бы сравнить Фритьофа Нансена, а, быть может, таких и не было. На него не производили впечатления ни богатство, ни высокие титулы людей, среди которых он вынужден был теперь постоянно находиться. Для него все без исключения были равны, а к протокольному отделу он относился совершенно безразлично. Прекрасные дамы тоже не были избалованы вниманием этого прославленного посла, выгодно выделявшегося среди других своей внешностью и манерой держаться. Превосходный танцор, несравненный рассказчик, способный несколькими фразами нарисовать волшебный мир ледяного царства, он всем балам и банкетам предпочитал тишину кабинета. Но, несмотря на это, а может быть именно благодаря этому, у него было больше горячих поклонников, чем врагов. Ученые перестали видеть в нем грозного противника, способного одним росчерком пера сокрушить их удобные традиционные теории, в рамках которых они спокойно спорили друг с другом. Политики же могли не опасаться конкуренции знаменитого ученого, который мечтал только о том, чтобы как можно скорее вернуться к своим исследованиям. Нансену разрешалось все. Перед ним отступали все преграды. Невозможно было бороться против его аргументов, его взгляда на вещи, его личного обаяния, во власть которого попадали все, кто только с ним сталкивался. В те времена в мире мало что знали о маленькой Норвегии, но кто же не знал имени Нансена? Он искал спасения от этой жизни, полной блеска и в то же время неискренности. Убежищем для Нансена был его рабочий кабинет, который совсем не походил на кабинет дипломата. На столе над всем господствовал глобус. Рядом с дипломатическими нотами громоздились книги, старинные фолианты, карты полярных областей, начатые научные работы. Нансена все больше и больше интересовала Антарктида. Мысль о достижении Южного полюса земного шара созрела не сразу, но уже не раз Фритьоф видел в своем воображении образ любимого крепыша Фрама среди гигантских айсбергов у берегов Антарктиды. В Англии в это время подготавливалась экспедиция для изучения шестого континента. Много было разговоров о том, что возглавить ее должен будет великий норвежец. Однако Нансен тогда уже подумывал о собственной экспедиции к южной оконечности Земли. Об этом он не говорил еще никому. Знал это только Амундсен. Руал после того, как возвратился из плавания через северо-западный проход, встретился с Нансеном. Беседа для обоих осталась незабываемой. Молодой полярник очень изменился. Это был уже не тот скромный ученик, который едва осмеливался просить совета у своего учителя. В 1905 году его, как победителя, встретили ликующие толпы народа в христиане. Теперь он мог служить примером для других, но ему было мало этого. По примеру Нансена, он хотел отправиться теперь в плавание через Северный Ледовитый океан и достигнуть Северного полюса Земли. «Не могли бы вы для этого путешествия одолжить мне Фрам? Лучшего судна мне не найти. Только на нем я чувствовал бы, что могу одержать победу», — обратился он к Нансену. «Мой отказ, — писал Нансен в своих воспоминаниях, — был для Ролла страшным ударом. Он не ожидал его. Не желая обижать этого самолюбивого человека, я был вынужден поделиться с ним своими планами и признаться, что давно сам обдумываю экспедицию в Антарктиду и что Фрам мне будет нужен». Он слушал, словно завороженный, его глаза так и горели. «Вы возьмете меня с собой?» — спросил он с места в карьер. «Разве мог я отказать? Я обещал, что окончательно ответ дам ему осенью, когда вернусь домой. Мне еще самому надо будет серьезно подумать об этом деле, прежде чем принимать решение». Одно только продолжало беспокоить Нансена. Ева, как всегда, слушала его внимательно, но как только он начинал говорить об Антарктиде, уходила в себя, словно заколдованная. Правда, он не услышал от нее ни одного слова протеста, но вместе с тем и ни слова одобрения. А впрочем, что же тут удивляться? Антарктида — это опять разлука на несколько лет. Это огромное пространство грозных вод. Это неизвестность. Антарктида — это во сто крат более опасная соперница, чем Арктика. Она едва не отняла у нее мужа. Нансен откладывал разговор с женой, хотя проходили месяц за месяцем. Зачем беспокоить ее, если мечты о шестом континенте не приобрели еще реальных очертаний? Он был уверен, что Ева уступит.